Тьер сделал жест Дентиру, тот не мешкая повел в атаку конные войска. Тролли сначала растерялись, но затем собравшись ринулись в атаку. Огромная армия повелителей встретилась с огромным конным войском Вамбленрена, прикрываемых градом стрел арбалетчиков. Они в этой схватке теснили друг друга, не давая своему противнику никаких шансов на малейшую победу. Повсюду стоял оглушающий звон оружия и свист пролетающих стрел. «Ваше высочество, вам лучше уйти отсюда, вас могут ранить», — обратился генерал к Домидару. «Я останусь здесь», — возразил правитель. Джефферсон в это время со своими стрелками наносил нападавшим невообразимые потери. Те не успевали добежать до города, на расстоянии даже 300 ярдов. Падали сраженные сотнями стрел. Конные войска под предводительством Дентира не уступали стрелкам, они теснили все дальше и дальше своих врагов, а попадавшиеся под копыта лошадей гномы мгновенно были затоптаны в смертельной схватке. Горные тролли стягивали людей на землю, наваливаясь на них десятками. Слугам повелителей каждый захваченный фут давался сотнями трупов. Армия с трудом, но приближалась к пропасти, стоявшей между ними и воротами города. В какой-то момент даже, казалось, перестали обращать внимание на собственные потери. Тролли пытались ставить лестницы, но ширина обрыва не позволяла этого сделать. Иногда им удавалось опереть их о стену, гномы падали в пропасть вместе с лестницами, при попытке взобраться повыше. Троллей, гоблинов и гномов, к сожалению, было намного больше, чем людей. Но Гайр закричал, обращаясь к своим солдатам: «Назад, все назад!» Армия, послушавшись приказа, начала отступать. Конные войска продолжали теснить врага, пока не отогнали на огромное расстояние от города. «Почему они отступили?» – удивилась Ларин. «У них же численность намного больше, нежели у нас. Видимо, что-то задумали», – ответил Домидар. «Следующее нападение будет подготовлено намного лучше, чем это. Они не хотят попросту терять солдат». Тьера молча наблюдал, как армия повелителей отступала от стен Вамбленрена, а когда увидел огромного горного тролля, уходившего самым последним, невольно улыбнулся. На стенах слышались одобрительные крики и радостный смех. Тьера повернулся, увидев принцессу, которая уже давно должна была быть в замке. «Да ухожу я, ухожу», — ответила девушка, пока генерал не начал читать мораль хуже, чем отец. Поскольку тут управлял всем Тьера, Лотарин не вмешивался со своими указами. Ларин — будущая королева, и он поощрял ее присутствие на городской стене. Ей нужно было привыкать к управлению городом и ведению битв. Не желая выходить замуж, ей оставалось только одно – учиться. А вот тут и я вставлю свои 5 копеек. Я не желаю выходить замуж за тех, кого предлагал мой отец. Нужны принцы, которые согласятся переехать жить в Лотарингию. Вот и представьте, даже если допустить мое теоретическое согласие, ни один кронпринц на это не пойдет. Кто захочет терять трон, а кто жаждет этого, ну совсем не в моем вкусе. «Ксандра, уведи принцессу», – произнес Тьера. «Сейчас самое безопасное место – это замок. Ксандра, идем». Две девушки тут же направились вниз по ступеням. Один разрешает, другой запрещает. «Ну и солдафон, смотри, она мстительная», – засмеялся Лотарин, обратившись к генералу. Тьера ничего не ответил на сказанное, вместо этого подозвал Джефферсона. «Пойди скажи арбалетчикам, чтоб никто не расслаблялся. Сейчас нет времени в игры играть». Помощник понимающе преклонил голову, направляясь выполнять приказ. «Интересно, что они задумали?» – воскликнул Лотарин. После нескольких минут размышлений к ним подбежал дозорный с донесением. «Армия повелителей пытается что-то построить». «Построить?» – переспросил Домидар. «Да, но что именно они хотят построить, пока неизвестно», – отчитался солдат. «Что ж, Гай решил устроить сюрприз. Ну давай посмотрим, на что ты еще способен», – чуть слышно произнес Тьера мысли вслух. Все, кто находился на стене, посмотрели в направлении вражеской армии, располагавшейся возле самого большого города во всех 4 землях. Но кто знает, эти земли исследованы не полностью. Возможно, существовали, если не больше, то равные по размерам Вамбленрену города. Минуты тянулись будто часы, пока слуги повелителей исполняли задуманное. Глава 26. Замок Маниша. Ч1. Стив пробирался через густые заросли уже несколько часов, а чувство слежки после каждого сделанного шага не прекращалось. Пусть гарны не показываются на глаза, однако их присутствие не исчезает. Одного не могу понять: эти карапузы охраняют или ждут удобного случая, чтоб накинуться, избавляясь от непрошенного гостя навсегда. Но что-то подсказывало, второй вариант более вероятен. Чем глубже Стив проходил к центру, тем деревья становились все выше, а кроны гуще. Свет постепенно сменялся полумраком от густоты лиственного покрова. Теперь ясно, почему у этих карапузов такие глаза. Они тут как кроты, совсем ничего не видят. С этими размышлениями начал отгибать лист папоротника. Сам в такой кромешной тьме, с трудом что-то различаю. Как только отогнул очередной лист, перед его взором возникла морда существа. Они лишь одно мгновение смотрели друг на друга, после чего карапуз заверещал и, прыгая с ветки на ветку, исчез в зарослях. Стив отпрянул назад, от неожиданной встречи с темным взглядом Гарна. Да чтоб его трубочка из рук вывалилась, вблизи он никакой не милаха. Испугался ли я от неожиданности? Если скажу, что нет, мне все поверят. После злополучного происшествия, последующие листы папоротника отгибал уже с большей осторожностью. Стив прошел еще какое-то время, прежде чем почувствовал легкое дуновение ветра. Избавляясь от следующего листа, увидел впереди замок. «Я думал, идти придется дольше». Разгоняя сомнения, что это не сон, заговорил, обращаясь больше к себе, чем кому-либо. «Замок Маниша огромен, гораздо больше, чем в Вамбленроне у короля Домидара и Беланона вместе взятых. Он хоть темный и заброшенный, но страхом и ужасом от него не веяло. На высоких башнях виднелось по 4 окна, расположенных на самом верху. Эти башни были покрыты чистым золотом, и когда солнечные лучи касались драгоценного металла, отражали яркий свет. По всем стенам здания виднелись разрисованные узоры. Самым большим и четким являлся парящий дракон. Это что еще такое? Неужели местные карапузы научились рисовать граффити? Стив постоял еще пару минут, восхищаясь увиденным, и направился к воротам замка. Поднявшись на гору, на которой возвышалось строение, подошел к двери, окинул ее взглядом, в поисках чего-то схожего с дверной ручкой, но на удивление ничего не нашел. «Так как же тебя открыть?» – произнес, размышляя вслух. «Попытка номер два, сама откроется или нет?» Но простояв минут пять, она так и не открылась. Затем уперся в дверь, с помощью приложенного усилия начал со скрипом открывать. Внутри было темно, даже несмотря на незначительное освещение. Лампы с желтым свечением внутри с трудом мерцали. От прошедших веков они потеряли былую силу. Стив поднял руку, будто зная, что нужно делать. Свет стал разгораться все ярче и ярче, пока не вернулся к прежнему состоянию. В огромном зале висели пыльные гобелены с какими-то картинами, покрытыми паутиной. Местный граффитист, конечно, рисует красиво, но времени рассматривать у меня нет. Нужно что-то более существенное. Например, лестница, уходящая на второй этаж. Перила этой лестницы были сделаны в виде змеи, заканчиваясь красующейся головой с острыми клыками. Следом взгляд упал на два коридора, уходивших из зала. По углам размещались колонны в виде людей с руками, упиравшимися в потолок, якобы поддерживая его. Медленно спустившись с порога, направился к центру зала. Шум каблуков во время ходьбы разносился эхом по всему помещению, разрушая застоявшуюся вековую тишину. Он остановился, размышляя, куда нужно идти дальше. В один из уходивших коридоров или подниматься на второй этаж. Его внутренний спор перебил странный голос. Что удивительно, он звучал в его подсознании. «Наверх, тебе нужно наверх, иди наверх». Чей это голос? Хочет ли помочь или навредить? Стив не знал, доверять этому внутреннему голосу или нет, но выхода все равно нет, стоило попробовать. Больше не забивая себе голову, направился на второй этаж, с мыслью, будь что будет. Подниматься нужно осторожно, старый дуб говорил, тут много расставленных ловушек по всему замку. Оказавшись на втором этаже, увидел ту же дилемму в виде трех вариантов. Не успел подойти к центру, как снова зазвучал голос. Правый коридор, иди вправо. Повинуясь внутреннему приказу, направился в указанном направлении. Когда он шел в сторону коридора, увидел две статуи вооруженных стражников. Каменные изваяния, будто что-то охраняли у входа, возле которого стояли. Как только возмутитель спокойствия скрылся из виду, статуи начали принимать человеческий облик и, вынимая мечи, направились за непрошенным гостем, на ходу приобретая недостающие части кожи. Коридор, по которому Стив шел, был пыльным и широким. При каждом его шаге пыль разлеталась из-под ног в разные стороны. Сделав еще несколько таких шагов, ощутил присутствие позади себя. Оборачиваясь, увидел направленные мечи в его сторону. «Кто вы?» Естественно, на вопрос ответа не последовало. Вместо этого начали подходить ближе, размахивая своими мечами. Стив попытался использовать магию, но ничего не вышло. Статуи стражников замахнулись, но он успел увернуться, вынимая свой меч. Сражение уже длилось более 20 минут, если это можно было назвать сражением. Фактически Стив только уклонялся, а если не успевал, его бросали сначала в одну стену, потом другую. Меча уже не было, обломки где-то разбросаны на полу, а каменным статуям хоть бы что. Каждый удар об стену сопровождался сильной болью, и в какой-то момент действительно начал выходить из себя. Поднимаясь, вытирая разбитую губу, он обратился в пустоту, будто зная, кто-то или что-то за ним наблюдает. «Что ж, я не хотел использовать силу в замке, но кто бы ты ни был, вынуждаешь это сделать». Глаза человека тут же обрели непроглядный черный цвет. Каждый порез, каждая ссадина все вмиг затянулась, не оставляя и следа. Эта сила, ей никакие ограничения нипочем. Насколько она сильна, что подавляет все запреты. «Ты не оставляешь мне иного выбора». От одного только взгляда обоих воинов отбросило в сторону. Стражники попытались подняться, но не смогли, постепенно превращаясь в камень. Взглянув последний раз на обломки меча, он направился дальше, теперь уже полагаясь на силу, данную тьмой. Он бродил по многочисленным коридорам, напоминавший лабиринт, не имевший выхода. «Злюсь ли я?» И снова ответ «нет». Хотя должен, момент такой был, почти сорвался. «Видимо, я не полностью окунаюсь в безумие тьмы. Глаз дракона со мной, я его чувствую, но без этой силы использовать не могу. Это странно, очень странно». Стив свернул в левый коридор, ничем не отличавшийся от пройденных ним ранее. Любая ловушка, оказавшаяся на пути, преодолевались в два счета. За последние несколько часов еще ни разу не услышал голос, помогавший до этого. Неужели он ошибся, когда решился довериться этому помощнику? Голос его сознательно завел сюда, дабы он не смог найти дороги назад, или после того, как он обратился к тьме, голос просто перестал помогать. И снова-таки второй вариант, более правдоподобен. Стив прошел около 20 футов, прежде чем со всех сторон вырвалось пламя. Снова ловушка, становиться уже скучно. «Я устал от таких игр, у меня нет времени на это». Голос Стива был демоническим, зловещим, будто ад спустился на землю. Он, не останавливаясь, направился сквозь обжигающие языки пламени. Как только проходил, пламя мгновенно превращалось в лед. «Кем бы ты ни был, тебе никогда не найти меча и не выйти с ним из замка», — раздался голос по всему коридору. «Кто это говорит?» Останавливаясь, спросил Стив, взгляд которого по-прежнему оставался темным, а голос вселял неистовый страх. «Это мой замок, а ты здесь незваный гость», — утверждал тот же голос. «Мне этот меч нужен для защиты четырех земель от темных повелителей», — продолжил он. «Без него я помочь никому не смогу, какими бы ни были благими твои намерения». Голос на мгновение стих. «Но меч не покинет этого замка. Я все равно заберу его». Стив помедлил. «По-хорошему или по-плохому, даю тебе время подумать. Ты никогда отсюда не выйдешь». После этих слов звучавший голос исчез, словно ставил на этом точку. «Больше не стану играть в твои игры», — все еще говорил Стив демоническим тоном, от которого стыла кровь и бросала в дрожь. «Если ты не отдашь мне меч, даю тебе обещание, развалю весь замок до основания, но доберусь до него. Я знаю, ты меня слышишь, решение остается за тобой». Он помедлил, продолжив дальше. «Не желаю этого делать, но времени совсем нет. Или останови меня сам, или позволь забрать меч». «Не могу, он не должен попасть в чьи-либо руки. Даже если ты пришел с добрыми намерениями, в чем я сомневаюсь». Незнакомец, произнося эти слова, намекал на черное одеяние и голос, присущий только посланникам ада. «Дважды просить не стану». По всему коридору начал появляться сгущавшийся ветер. Он был безобиден, но стоило только направить, как ураган сносил стену за стеной созданного лабиринта. Стив, переступая через препятствия, направился дальше в конец всех руин. Переступив через последнюю разрушенную стену, увидел тусклый свет. Преодолев коридор, выглянул на улицу. Замок Манишече 2. Оказалось, что находится на третьем этаже замка, само же солнце спряталось за тучи. Он, повернувшись, отошел от края и снова заговорил убеждающим тоном. «Не упирайся, иначе весь замок придется превратить в небытие». Последовало некоторое молчание, прежде чем голос снова заговорил. «Хорошо, будь по-твоему, я дам тебе шанс его получить, но только один. Если не справишься, уйдешь». «Согласен, свое обещание сдержу, если сдержишь свое». Перед Стивом появился человек в белой мантии, Его волосы и борода поседели от возраста. Он сделал несколько шагов, останавливаясь рядом со Стивом. «У тебя, мальчик мой, начал человек, большая сила, но ты ее используешь не по назначению». Старик посмотрел на разрушенные лабиринты стены замка. «Кто ты?» «Я», — старик посмотрел на собеседника, — «создатель этого замка и той силы, за которой ты пришел, и которую уже используешь. С учетом того, что ты смог заполучить глаз дракона, я также являюсь твоим предком. Действительно, мои корни происходят от Маниша, тогда он мой давний пра-пра-пра-пра-кто, совсем не силен в этих семейных древах. Выходит, что я вижу первого из моей родословной. Жуть, как все запутано. Но, видимо, это всего лишь фантом Маниша, былой отголосок прошлого. А теперь скажи мне, где меч, и я покину замок. Не так быстро, сначала верни все в исходное состояние. Это твой тест, после него поговорим о мече. Если ты этого не сможешь, то меча не увидишь. Похоже, что тест на созидание». «Хорошо», — согласился Стив. «Справедливо». Он посмотрел на созданные руины, и кирпич за кирпичиком разрушенные стены начали восстанавливаться, принимая прежний вид. И как только все приобрело первозданное состояние, он закрыл глаза, а когда снова открыл, тьмы в нем не осталось и следа, кроме, естественно, черного одеяния. «Я же говорил, не желаю разрушать, делаю так, если не остается выбора. За весь пройденный путь я поступал по справедливости. Своему убийце помогал избавиться от печати, позволяя начать новую жизнь. Всем, кто пытался убить, давал шанс уйти невредимыми. Глаз дракона меня признал, как своего приемника. Мы с ним теперь едины, пусть ты подавляешь его силу, как пока еще свою, но через тьму мне подвластно его использование. Поэтому я могу как разрушать, так и созидать». Маниш помедлил, затем произнес: «Ты, похоже, единственный, кто может черпать силу из двух источников одновременно. Но, Стив, будь осторожен, я тебе покажу кое-что. Ты балансируешь между двух миров. У тебя сейчас есть два пути. Одна дорога ведет к безграничной власти и бессмертию». Произнося эти слова, старик сделал жест, показывая Стиву картину. Он восседал на высоком троне, от улыбки стыла кровь. Вокруг собрались демоны преисподней, от суккубов до кошмаров. Все боялись его гнева, в мире царил полный хаос. Север, юг, запад, восток – все в огне. Стив стоит в руинах замка светлого друида. Одно движение меча, и труп Беланона упал к его ногам. Мир вошел в многовековую эпоху тьмы. «Этого не может быть». «Нет, невозможно», — начал было Стив. «Или же у тебя есть второй путь – быть уязвимым, при этом иметь больше, чем власть». Маг снова сделал жест, показывая картину. Он увидел Китти, сидевшую на траве, обратившую взгляд на запретный лес. Затем увидел всех своих друзей, включая тетю Трейси и Ирина. Китти сидела в ожидании возвращения Стива, затем картинка пропала. «Но этот путь неизведан. Как ты построишь свою судьбу, так и будет дальше. Ты же это чувствуешь, правда?» — задал вопрос Маниш. «Чувствую, я осознаю, что ты мне показываешь и зачем». Стив понимал, все его мысли сводятся лишь к одной девушке. «Она моя опора и маяк, к которому стремлюсь. Угаснет маяк, и без нее я потеряюсь во тьме». «Вот ты и ответил на свой внутренний вопрос. Не ты выбираешь, на какой стороне тебе быть. Искра гнева и ярости утянет мир в эпоху тьмы», — ответил Маниш. «Весь мир должен быть благодарен Китти за то, что она оказалась в нужном месте и в нужный час. Она единственная, кто тебя держит на стороне света, не так ли?» Стив закрыл на мгновение глаза, вздохнул, глубоко улыбнувшись. «Да, я сейчас вспоминаю о Китти, о ее улыбке, голосе и причудливой привычке раскрываться по ночам, даже в жуткий холод. Не буду обманывать, так и есть. Вот поэтому не желаю отдавать в твои руки еще и меч. Ты ходишь по лезвию ножа, балансируешь между светом и тьмой, и твой спасательный круг всего лишь это хрупкое создание. Пусть Китти моя слабость, но она же и моя сила, толкающая вперед. Не встреть ее в темном лесу, сейчас бы тут не стоял. Я бы погряз в своей мести повелителем, и, возможно, все равно оказался на темной стороне». Стив вспомнил, как именно она на тесте глаза дракона помогла ему выжить, дав понять: ярость и месть не главное. Первый вариант, который ты мне показал, был бы 100% воплощен. Не встреть я свою слабость, тогда бы я пришел за мечем не спасать мир, а чтоб уничтожить. Так что прошу дать мне сейчас меч во имя спасения континента, а не его разрушения. К тому же обещание нужно выполнять. Стив намекнул на более раннее соглашение. «Хорошо», — Маниш сделал жест. «Вот дверь, которая тебе нужна. Когда маг договорил, они уже стояли совсем в ином месте перед черной тяжелой дверью. «Ты доказал, что можешь усмирить свою темную половину. Теперь докажи, что достоин самого меча». Стив не успел произнести слова благодарности, как силуэт уже развеялся. Теперь осталось только усмирить дракона. Старый дуб говорил, он страж меча. «Дракон, вы представляете себе, я увижу дракона. Живого дракона в Гайриде только на картинках видел». Стоило подойти к двери, как та распахнулась перед ним самостоятельно. В помещении оказалось пусто. Сам зал имел невероятные размеры, что в ширину, что в высоту. В центре находилась плита, около 5 футов высотой. С четырех сторон размещались каменные драконы, крылья статуи уходили кверху, упираясь в потолок. Стив прошел ближе к центру зала, оставаясь готовым ко всему, поскольку кроме плиты в этом помещении ничего достаточно хорошо не освещалось. Опасность могла скрываться где угодно, в любом темном уголке. Достоверно не было известно, насколько велико на самом деле это помещение. Силу тьмы не использовал, сожрать дракону меня ничто не помешает. Могу, конечно, ней воспользоваться, но как отреагирует меч на это, вот и я не знаю. Приблизившись вплотную к каменной плите, увидел тот самый меч, о котором рассказывал Беланон. От эфеса, где изображен дракон, начиналось пламя, проходившее через все лезвия к самому острию. Сам же меч лежал стороной, на которой не хватало глаза дракона. Странно, а где ножны? Куда его прятать, когда заберу? Ну да ладно, буду разбираться по ходу дела. Не подделка же это, надеюсь. Стив хотел потянуться за мечем, но ощутил, как содрогается все помещение. С левого угла раздался звон цепи, затем из сумрака появилась голова медленно выходившего дракона. Его нога была скована толстой цепью, а огромные крылья даже в сложенном состоянии с трудом вмещались в помещении. По полу волочился, изгибаясь, длинный хвост. Его глаза блестели на свету, от ярости при виде человека. Дракон издал рык, подавая длинную шею в сторону Стива, раскрывая свою пасть, чтобы схватить добычу. Но тот увернулся в сторону, и острые зубы сомкнулись, хватая один воздух. Дракон поднял голову, изо рта тут же вырвалось пламя в направлении нарушителя спокойствия. Стив, уклоняясь, побежал к возвышению, на котором лежал меч, чтоб спрятаться от потока огня. Легко все равно не смог отделаться, огонь хоть и сдерживала плита, но от жара некуда было скрыться. Хорошо он прекратил попусту тратить силы, увидев меня за камнем. «Нам ни к чему пытаться убить друг друга», — закричал Стив, так чтоб его было слышно. «Давай договоримся. А что еще остается делать? Звери тоже разумные, а тут дракон. Продолжишь так дальше, не оставишь мне выбора, начну защищаться». Опустилась полная тишина, ни движений, ни новой попытки убить меня. Стив выглянул, заметив, как дракон любопытно смотрит в его сторону. В глазах отсутствовала дикая ярость. Он выпрямился во весь рост, насколько позволяла высота стен, затем начал приближать голову к человеку. В действиях не прослеживалась агрессивность, поэтому Стив решил повременить с использованием магии. «Откуда ты знаешь дракийский?» — раздался голос. «Стоп, я понимаю его речь, но как?» Еще одна загадка без ответа, но думаю, если попасть в замок Беланона в библиотеке, точно что-то можно разузнать. Не могу ответить на этот вопрос, поскольку сам не знаю. Я пришел только за мечем, и не желаю тебе вредить. Я не могу тебе позволить взять этот меч. Не прошу его отдать просто так. Если позволишь взять, помогу тебе выбраться отсюда. Стив вышел из укрытия, посмотрев на цепи. Все, кто изначально был причастен к этому мечу, уже давно отдыхают. Старый дуб, охранявший Гласангар, ушел. Сам Маниш давно умер. Только ты один стережешь в этом непригодном месте для жизни. Ты заслужил отдых от этого меча. Неужели смирился с такой участью? Дракон задумался. Внутренняя борьба, видимо, была нешуточная. Я единственный оставшийся наследник Маниша. Если сейчас уйду, больше сюда никто не придет. Ты останешься прикован в замке навеки. Я и правда многое потерял из-за этого меча. Последние слова заставили его содрогнуться. Остаться тут без возможности в будущем выйти, перспектива не из лучших. Как ты мне поможешь? Эту цепь ничем не разрушить. Меч, который ты охраняешь, может перерубить все на свете. Позволь его взять, и я докажу это. Дракон посмотрел недоверчиво на человека, но все же отошел в сторону, позволив подойти к каменной плите. Стив с благоговением осматривал меч силы, из-за которого им пришлось столько всего пережить. «Когда я притронусь к этому мечу, мне временно понадобится твоя защита. Тут больше никого нет, а я обещаю тебя не трогать. Пора мне увидеть, каким же мир стал за прошедшие века. С глазом дракона было тяжело совладать, а тут нужно объединить оба артефакта. Скорее всего, это займет какое-то время. А гадать, как поступит дракон, совсем нет времени. Придется довериться. Стив взялся за рукоять меча под пристальным взглядом дракона. Этот меч никем не тронутый пролежал не одну сотню тысяч лет. И вот настал тот день, когда вновь пугающая сила вернется из заточения, чтоб явить себя всему миру. Стив начал поднимать меч над головой во внешнем мире, а закончил уже во внутреннем. Такого беспорядка, как с глазом дракона, не наблюдалось. Одинаковая сила и мощь притягивалась, по-видимому, узнавая друг друга. Глаз дракона с мечем силы на высоте 20 футов от земли вращались вокруг Стива, стараясь объединиться. Волшебник в это время стоял в помещении, будто лишенный сознания. Сам же чешуйчатый страж приблизился к человеку, положив голову рядом, прикрывая глаза. Девушка продолжала сидеть на поляне в ожидании возвращения Стива, время от времени посматривая на запретный лес, откуда доносились звуки присутствия неведомых ей существ. Из глубины начал ощущаться поток странных знакомых чувств. Подобное я ощущала в Лотаринге, когда в моих объятиях находился Стив. Китти улыбнулась, вспомнив этот момент. Эта мощь, неужели он взял в руки меч силы? Почему я это чувствую? А ведь только начала забывать, какого это. Девушка поднялась и сделал несколько быстрых шагов в сторону леса, присаживаясь, как ранее учил Стив. Знаю, я не маг, но, ощущая энергию, не готова упускать момент, прочувствовать это. Закрыв глаза, почувствовала его теплые объятия и касание руки на своей щеке, они реальны. Но как, неважно как, главное, чувствую, этого сейчас достаточно, и его голос. Умничка, жди меня, жду тебя. Стив сидел в медитации, поглощая мощь меча. Все шло как нельзя лучше. Глаз дракона помогал и стабилизировал бушующие потоки вокруг него. Где-то издалека пришло знакомое ощущение тепла и спокойствия. Это Китти, мы с ней в едином потоке, но она далеко, лес за ним поляна. Вот он, мой ангел, сидит. Стив, будучи в фантомном теле, присел, обнимая девушку так же, как это делала она. Умничка, жди меня, я скоро буду. Жду тебя, возвращайся поскорей. В следующий момент оба артефакта были поглощены без остатка. Он открыл глаза, вокруг стояла тишина, клумбы, домик, морской пейзаж. Будто бы ничего не изменилось, но изменилось все. Внутренний мир мог меняться по одному только желанию. Вместо маленького домика появился замок. Маленький островок стал в 10 раз больше, и это не предел. Стив одной мыслью все вернул в прежнее состояние. Единственное, оставил вокруг дома несколько десятков деревьев с певчими птицами, о которых так просила Китти. Стив закрыл глаза, снова открывая их уже в помещении. Рядом лежал дракон, охраняя человека. «Ты уже?» – спросил тот, поднимая голову. «Уже. По ощущениям, во внешнем мире прошло около 6 часов. Пришло время тебе освободиться от оков». В момент произнесенных слов, в его руке, объятый пламенем, появился легендарный меч силы первого волшебника Маниша. С обоих сторон красовались открытые глаза дракона. «Как вы могли понять, ножны мечу не нужны, его ножнами является мое сознание. С этого момента нарекаю тебя сумеречным мечем», — произнес Стив, заканчивая эпоху Маниша с его мечем силы. Стив взмахнул сумеречным мечем, и соединяющие звенья цепи тут же разлетелись в стороны. Следующее движение избавило таков сковывающих ногу дракона. Уже через мгновение он был свободен от своих цепей. Страдания в заточении подошли к концу. «Благодарю тебя за свободу, волшебник. Твоя жизнь должна принадлежать только тебе». Сумеречный меч исчез в таком же пламени из рук мага, как и появился. Теперь нужно понять, каким образом отсюда можно выбраться. «Эта стена, она отодвигается», — произнес дракон, указывая головой в левую часть помещения. Стив медленно прошел в полумрак, приближаясь к угловому факелу. Он был полностью укрыт столетним слоем пыли. Несколько минут поразмыслив, что да как, потянул на себя, раздался шум движущегося механизма. Стена сдвинулась с мертвой точки. С каждым дюймом, на который она поднималась, в помещение врывался тусклый свет солнца, скрывавшегося за густыми тучами. Когда стена поднялась окончательно, дракон выскочил, расправляя свои крылья. Это был его первый полет с момента заточения. По прошествии нескольких минут обезумевших полетов вернулся к своему спасителю, опускаясь рядом. «В знак благодарности, отнесу тебя куда скажешь». Стив не собирался скромничать и без раздумий принял предложение. Возвращение в город-крепость пешим ходом заняло бы много дней, а время, предоставленное друидом, уже давно как исчерпалось. Сейчас заберем моих друзей и направимся в Вамбленрен. Хорошо, только мне неведомо, где находится этот город. Когда я еще был свободен, его не существовало. Я тебе укажу дорогу. После этих слов, человек и дракон взмыли ввысь, покидая пределы запретного леса, где Стива ждали друзья. Группа, ожидавшая своего друга, не знала, куда себя подать и чем заняться. Китти же, напротив, была уверена в том, что ей нужно делать. Девушка не распространялась о случившемся. Почему? Каждый произошедший момент во время медитации был только ее. Она, окончив самосовершенствование, поднялась и со спокойной душой стала ждать Стива. «Я буду считать, что медитирование удалось, иначе как объяснить нашу встречу?» Джефф и Ричард – два лучших друга. Несмотря на то, что один принц, а второй его паж, болтали с Хадиром на абсолютно разные темы. Но какого было удивления, они даже после этого втроем умудрялись поругаться. Рох же в этом всем не участвовал, совершенно спокойно лежал на траве, закинув руки за голову. Его мысли, видимо, находились дома, в кругу семьи. Китти, на удивление спокойная, вынимая меч из ножен, Джефф посмотрел в сторону принца. «В такой ситуации, это на нее не похоже. Зачем тебе меч?» Будто не замечая слов пажа, произнес Ричард. Затем посмотрел на спутницу. Девушка стояла, сложив руки перед собой, словно в ожидании чего-то. «Почищу его, все равно делать нечего», — последовал ответ Джеффа. Затем, сделав усердный вид тщательного начищения лезвия, искоса посмотрел, как принц не сводит глаз с Китти. Хадир видит что-то вдалеке. Указывая в сторону леса, кричал маленький Ханги. Капитан, ничего не ответив, посмотрел в указанном направлении. Вдали увидели стремительно приближающееся существо больших размеров. Оно летело в ихнюю сторону, своими контурами напоминая того, о ком пишут книги и слагают барды свои баллады. «Это, что дракон?» — будто не веря своим глазам, удивился капитан. «Ну да, конечно». Переставая начищать свое оружие, соизволил встать Джефф, думая, что над ним насмехаются. «Стив», — улыбнулась девушка. Она не знала, дракон это или нет, но знала, возвращается тот, кого она так ждала. Откуда она это знала? А откуда она знала, будучи в Лотарингии, что Стив вот-вот выйдет из своей медитации? Связь в момент объединения в потоке очень велика, и ей ведомо все, что происходит со Стивом, ровно как и он знает о Китти. Но со временем, теряя силу, пропадает и это чувство. Разговорами и мечами тут не поможешь, поэтому все, кроме Китти, вооружились арбалетами. Как будут защищаться, даже не представляли, но все же, это Стив. Снова повторила девушка уже громче, чтоб никто не волновался. «Стив?» — переспросил Ричард, посмотрев на Китти. Спутница, ничего не ответив, сделала утверждающий знак. Человек верхом на драконе осматривал всю местность в поисках своих друзей, которые ждали его на краю леса. Он точно знал, именно тут находится Китти, а значит, все остальные тоже с ней. Посмотрев на поляну, он увидел Китти в ее центре. «Лети к девушке». Дракон, взмахивая крыльями, взял ориентир на одинокую девичью фигуру. «Китти, стой!» — закричал капитан, когда та уже бежала в направлении спускающегося дракона. Пусть он и доверял ее суждениям, но осторожность все же не помешает. Это действительно был огромный дракон, они вымерли кто знает сколько тысяч лет назад. Одна только мысль вызывала страх, а увидеть его перед собой могло заставить упасть в обморок. Дракон опускался, создавая мощные вихревые потоки своими крыльями. И вот как только он коснулся земли, Стив тут же побежал навстречу девушке, которая уже преодолела половину пути. «Я так ждала тебя!» — воскликнула она, обнимая Стива. «Я соскучился, ангел мой!» — не выпуская девушку с объятий, произнес он. Рох, Джефф, Ричард и Хадир с опаской подходили к парочке. Всему виной был дракон. Он нависал над парой словно страж, издавая устрашающий рык, говоривший: ближе подходить не стоит. «Все в порядке, это мои друзья», — обратился он к новому другу, продолжая держать в объятиях Китти. «Только не вздумай меня так дома обнимать», — улыбнулась она, посмотрев на Стива. «Я не знаю, какие у вас правила, а у нас так нельзя», — делая сердитое выражение, добавила она. «Хочешь сказать, мы сейчас нарушаем правила?» — удивился Стив. «Ну», — улыбнувшись, она сделала полшага назад. «Я тебе расскажу по дороге». «Ты что, разговариваешь с драконами?» — удивленно произнес Ричард. «Кто-нибудь ущипните меня». Джефф не знал, сон ли это или явь. Может, у него солнечный удар, и сейчас в отключке. «Да, я каким-то образом понимаю дракийский. Раз такое дело, давайте тогда возвращаться в Вамбленрен», — произнес капитан. «Не бойтесь, он вам ничего не сделает». Стив погладил шею дракона, словно это был домашний питомец. «Можно?» – поинтересовалась Китти, а когда получила одобрение, принялась гладить следом за Стивом. Через 10 минут все взобрались на дракона. «Держитесь крепче», – передал слова своим друзьям Стив, когда получил предостережение от летающего друга. Дракон, взмахнув своими сильными крыльями, начал подниматься все выше и выше к самим облакам. Ветер обдувал всех по пути к Вамбленрону. И вот только сейчас спутники почувствовали, что долгое и утомительное путешествие подходит к завершению. Глава 27. Последнее сражение. Ч1. Лотарин, Ларин и Домидар находились в западном округе Вамбленрона, помогая расселяться прибывшим семьям в поисках защиты. Детям и женам, чьи мужья сейчас находились в объединенной армии, условия априори создавались получше. Удостоверившись, что крыша над головой была у всех в этом округе города, принцесса вышла из пятиэтажного здания, останавливаясь у входа в дом. Два правителя все еще остались обсуждать что-то внутри. Ее тяжелое дыхание выдавало всю тяжесть происходящего. Она казалась сильной, но на самом деле это не так. Сейчас на ее глазах наворачивались слезы. Жители ее родного города остались бездомными, отчего становилось еще больнее. «Я понимаю, что не в силах ничего изменить, даже защитить свой народ не могу. Какая с меня королева? Если бы не помощь Вамбленрона, мои подданные сгинули уже давно». Она заплакала, но услышав, что идет отец и Домидар, быстро вытерла слезы. «Будущая королева не должна показывать слабость на людях. Дальше поедем, в Северный округ». Послышались слова Домидара. Не успел он договорить, как подбежал запыхавшийся гонец. Он принес срочные новости от генерала. «Ваше высочество, армия повелителей снова пошла на штурм. Прости, друг мой, вам с Ларин придется самим дальше». «Я все понимаю, иди», — ответил Лотарин. «Я тоже пойду на стену», — твердо произнесла принцесса. «Я должна присутствовать, мои люди бьются за стенами, а я прячусь внутри. Я должна быть там». Домидар посмотрел на друга, но тот пожал плечами. «Если Ларин что-то решила, ее не переубедить. Поспешим». Принцесса, не дожидаясь Домидара, направилась в сторону городской стены. Ксандра, стоявшая все это время в стороне, последовала за ней. «Я переубедить ее не смогу, но попросить Еру, чтоб он выгнал Ларин», — обратился Лотарин к другу. «Хорошо». Прошло совсем немного времени, прежде чем три человека поднялись наверх. Возле перил стоял генерал, наблюдавший за атакующими слугами повелителей. «Всем приготовиться», — закричал Тьера, делая, казалось, странный жест. Кто его не слышал, тот увидел соответствующий приказ. Арбалетчики под управлением Джефферсона размещались по всей стене с ее новыми укреплениями. Только в этот раз в его распоряжение выделили на 40% больше стрелков. В первом наступлении они проявили себя превосходно. В распоряжении Динтера по-прежнему оставалась конница. Он хорошо себя показал и, проанализировав бой, сделал некоторые выводы для улучшения боевой мощи. Конница была готова в любую минуту броситься в атаку. Пешие войска являлись самыми многочисленными. Немного их реорганизовав, разделили на два направления. Первым управлял Шопс, это были брейншеры, новый вид войск. Этот вид изобрел непосредственно Тьера, он же являлся разработчиком самого оружия брейншторм. Брейншторм – это что-то похожее на копье, только с обеих сторон расположены острые ножи длиной чуть больше полфута. Вторым направлением продолжали оставаться мечники. Управлялись они местным помощником генерала Диферсоном. Пусть эти два направления еще не вступали в сражение, но давно стояли наготове. Сам же Тьера продолжал раздавать указания по поводу кипящего масла в котлах. Никто не знает, как пойдет сражение, возможно, враги все же смогут взобраться на стены. Что пока маловероятно, пропасть слишком велика. «Вперед!» – делая жест, произнес генерал, указывая Динтеру. Конница последовала навстречу армии повелителей. Атакующие бежали вопя, будто победа уже у них в руках. Обернувшись, в какой-то момент увидел рядом с собой Домидара, принцессу и Ксандру. Тьера в пылу сражения даже не заметил, когда они успели подойти. Ларин уже не была в платье, она подошла к вопросу со всей серьезностью. Одела легкие доспехи, как у арбалетчиков. Они не сковывали движения и могли в случае чего защитить. С единственным отличием, она выделялась на фоне всех остальных. Ведь она принцесса, ранг имел значение. «Я же говорил, уйти со стены», — сдерживаясь, сказал генерал, посмотрев на Ларин. «А ты вообще зачем нужна?» — обратился он к тени. «Ты второй раз уже не выполняешь приказ. Вам здесь не место. Не кричи на нее. И на меня не кричи. Я не уйду. Генерал обернулся посмотреть, что происходит на поле боя, решив сейчас более важен процесс сражения. В этот момент столкнулись две многотысячные армии, проливая собственную кровь. Обе стороны снова начали нести невероятные потери, они рубили своих соперников без всякой жалости и сострадания. Всюду воцарилась смерть. Люди бились за мир, покой и свои жизни, а армия из трех раз за доминирование над четырьмя землями. И у каждого была своя правда. Ужасающее зрелище предстало перед многими. «Уйди, мне нужно поговорить с Ларин». Тьера посмотрел на Ксандру, но та не знала, как поступить. Однако все же отошла. «Первое, ты хочешь смотреть, вот на все это?» «Второе, они еще не использовали лучников. Как только начнут, ты можешь погибнуть прямо тут», — обратился он к принцессе, указывая за стену. «Первое, я должна смотреть на это, иначе какая из меня будущая королева, если не буду в трудные минуты со своими людьми?» «Да, там и мои солдаты есть», — крикнула девушка. «Второе, чем моя жизнь важнее за всех этих людей?» — снова крикнула она, также указывая за стену. «Мне нужно учиться, защищать свой город, свой народ. Лучше бы помог наставлениями, чем кричал на меня. Мертвая королева никому не поможет», — уже спокойно ответил генерал. «Надеюсь, это хоть как-то ее вразумит. Я все равно не уйду». Дамидар стоял, понимая, затея Лотарина трещит по швам. Его дочь уж сильно упирается, не желая уходить. Принцесса подошла, поднимая лежавший рядом арбалет. Этот арбалет на самом деле принадлежал Тьере. Девушка прицелилась, выстрелив вдаль, цель тут же упала, пораженная стрелой. «Я не только умею хорошо танцевать, но и стрелять тоже», — произнесла она без какой-либо попытки что-то доказать. Но ее действие говорило совсем об обратном. «Эльфийские луки намного лучше этих арбалетов», — добавила она. «Все знали, эльфы — это скрытый народ, и достать их вещи трудно, но не невозможно. Ладно, только смотри, но не вмешивайся. Когда появятся вражеские стрелки, прячься за укрытие, иначе я прикажу вывести тебя отсюда. И я не шучу. Спасибо Джефферсону, прежде чем решиться вернуться сюда, я проконсультировалась с ним. Поскольку это один из приближенных людей генерала, он должен был знать подход к Тьере. И как видите, сработало, с трудом конечно, но сработало. Он сказал, если вернусь в платье во время сражения, меня просто силой спустят со стены и запрут в замке. Во время сражения игры заканчиваются. Но если одену доспехи, есть процент вероятности, что лед будет растоплен, и мне позволит остаться. На определенных условиях, конечно. Как без этого? Генерал всегда выступал за безопасность, и доспехи арбалетчиков достаточно хороши в защите. В целом Тьера тоже в таких ходит. Не станет же он сам себя выгонять за недостаточную защиту. Я пока воспользуюсь этим. Ларин указала на арбалет, затем одела колчан, наполненный стрелами. «Ксандра, я не арбалетчица», — пожала плечами она. «Извини, у нас здесь не будет бездельников. Пойди тогда к котлам, помоги следить за огнем», — произнес генерал командующим тоном. Ксандра хотела возразить, но не стала, лишь молча пошла выполнять приказ. Кто знает, какую этот тиран еще найдет причину, чтоб выгнать со стены. Принцесса пожала плечами в ответ своей подруге, понимая ее внутреннее негодование. Но сделать ничего нельзя, как ни крутить, Ера оставался прав. Сейчас война, с повелителями и любые свободные руки на вес золота. Сражение удерживалось на равных около трех часов, пока остатки конницы начали понемногу отступать, прикрываемые со стен арбалетчиками. Генерал сделал жест, и пешие войска под руководством Шапса и Диферсона начали выходить из укреплений. Огромное количество солдат двинулось навстречу вражескому войску. «Как только тролли подойдут на расстояние выстрела, давай команду арбалетчикам», — предупредил Тьера своего помощника, поворачиваясь к королю. «Ваше высочество, вам нужно покинуть городскую стену. Тролли несомненно пустят в ход своих стрелков, они могут вас задеть. Я никуда не уйду, всю ответственность беру на себя». Тьера снова обернулся в сторону поля боя. Принцесса время от времени посматривала на генерала, ее целью было перенять опыт стратегии и ведения сражений. Тьере же надоели ее постоянные взгляды и посматривания. В какой-то момент, подозвав девушку, начал объяснять и рассказывать свои действия. «Я понимаю, этому учится всю свою жизнь, но нужно же с чего-то начинать, и он не был бы генералом объединенного войска, если б был глуп». Довольно сильно побитая конница отступила к пешим войскам, а враги с новой силой ударили по людям. С легкостью отразив натиск, стали теснить троллей прочь от города, не давая возможности им подойти ближе. Брейншеры показывали себя на высоте, их эффективность в разы превышала мечников. Это позволило сбить спесь с атакующих. Ларин поинтересовалась, что это за такие новые войска он использует, но в ответ лишь получила сухое: «Потом, сейчас не время». «Потом так потом, главное не забыть, расспросить позже». Реальность на поле вмиг изменилась в пользу людей. У всех в ушах стоял лишь только звон стали, крики сражающихся и умирающих как людей, так и гномов, гоблинов и троллей. У армии повелителей есть большая уязвимость, только в тех местах, где скапливалось множество гномов. Гайр был умен и не позволял, чтоб такое происходило. Но в момент контратаки, все казалось пошло наперекосяк. Люди наткнулись на скопление гномов, молниеносно возвращая свои ранее утраченные позиции в сражении с троллями, что заставляло отдалиться от прикрытия арбалетчиков. «Нет, нет, нет, назад, назад возвращайтесь», — кричал генерал, но его никто не хотел слушать. К тому же, как можно было услышать, на таком расстоянии, с городской стены, ясен пень, он это понимал, но почему никто не придерживался строго заданного плана? «Это ловушка, назад». Ларин пристально смотрела за происходящим, начиная понимать, о чем говорил генерал. Мечники, опьяненные победой, рвались в бой, не обращая внимания на обстановку. «Что же вы творите, черт возьми? Мы это обсуждали. Не отходите от города». Но гномы резко разошлись, пропуская в атаку только троллей. Они налетели на людей клином, раскалывая армию на две половины. Что только солдаты не делали, тролли все равно смогли разделить войско, устремляясь к городской стене. «Диферсона привести ко мне после окончания этой атаки». «Все понял», — закричал всегда сдержанный генерал. «Не слышу. Будет сделано», — поспешно ответил солдат, работа которого заключалась передавать информацию от одной части округа к другой. «Черт, черт, черт», — выругался генерал, ударив кулаком по перилу. Принцесса не собиралась вмешиваться, поскольку понимала тяжесть сложившейся ситуации. Еще она заметила, Тьера довольно вспыльчив. «Тролли что-то за собой катит», — окликнул дозорный. «Это копьеметатели», — тяжело вздохнул Тьера, устремив взгляд в указанном направлении. «Так вот почему они отступили в первый раз», — сложив все в кучу, воскликнул Домидар. «Принцесса, за укрепление», — не оборачиваясь, дал распоряжение генерал. «Сейчас она являлась для него простым солдатом, каждый приказ должен выполняться беспрекословно». Тьер сделал жест Джефферсону, тот сразу начал что-то объяснять своим арбалетчикам. Тролли шагали к своей цели, не замедляясь. За собой катили 8 метательных сооружений. Гоблины следом несли здоровые копья с шипами на наконечниках. Это позволит им хорошо удерживались в стенах. На концах копий были кольца для веревки, ее уже подтягивали гномы. «Заряжай», — скомандовал Гайр. Пока гоблины устанавливали копья, а гномы привязывали толстые канаты, горный тролль посмотрел на городскую стену. Разыскав взглядом Тьеру, улыбнувшись, поздоровался с ним, как с давним знакомым. «Ты его знаешь?» — спросила Ларин, увидев такое приветствие. «Любой генерал его знает», — ответил Тьера, указывая рукой за специальное укрепление, что говорило «спрячься». «Ты совсем непослушный солдафон». «Солдафон он только что», — передразнил меня. Тролль дал знак, и копья полетели в сторону городских стен, крепко впиваясь в них. Канаты зашатались на ветру, служа мостом через пропасть к Вамбленрену. Арбалетчики во главе Джефферсона открыли огонь по врагу, пытаясь ослабить троллей, чтобы войска людей снова смогли соединиться воедино. Они также стреляли по орудиям, но гоблины открыли ответный огонь, что затрудняло стрельбу защищающейся стороны. По канатам начали карабкаться гномы и гоблины. Лучники осыпали их градом стрел, одни падали, но вместо них тут же лезли другие. Тьер, отстреливаясь, сделал жест, приказ был понят без промедления, начиная выполняться. Несколько солдат направилось к котлам с кипящим маслом. Подтянув их к месту расположения копий, вылили содержимое на карабкающихся по стенам врагам. Обожженная половина кипящим маслом с криками падала в пропасть. Вернув котлы на огонь, снова заполнили их маслом. Однако полностью проблему это не решило. На смену первым взбирались вторые и третьи. Принцесса ранее никогда не участвовала в подобных сражениях, ее сердце колотилось как бешеное, но злость не давала проявиться усталости. За свой народ, за город, который ей пришлось покинуть, Ларин отправляла стрелу за стрелой в направлении слуг повелителей. Две половины разделенного войска по-прежнему пытались объединиться, чтоб помешать прорвавшемуся врагу атаковать городскую стену. Но тролли стояли в четыре плотных ряда, не позволяя сомкнуться двум половинам. Гномы стремительно продолжали взбираться на стену, словно голодные пауки за своей добычей. Тьера нашел взглядом горного тролля, тот, к сожалению, находился слишком далеко. Однако, прицелившись, выстрелил. Стрела, как и ожидалось, не долетела, вошла в землю возле ног. Гайр, взглянув на человека, равнодушно отвернулся, переставая обращать на него внимание. «Придет день, я убью тебя лично», — прозвучали мысли вслух. В это время принцесса Ларин, зарядив арбалет, выстрелила в гоблина. Ее цель находилась возле копьеметателя. Как только тот свалился замертво, посмотрела на огонь под котлом. Следом ее взгляд упал на дерево, объятое пламенем. Окунув наконечник стрелы в масло, подожгла в костре. Снова прицелившись, выстрелила в одно из сооружений. Вонзившись в цель, стрела передала свое пламя на канаты, стягивавшие балки. Этого оказалось недостаточно, но способ противодействия имел все шансы на успех. «Генерал!» — позвала девушка, удерживая горевшую стрелу, указывая на копьеметатели. Увидев, как гномы сбивают пламя с канатов, посмотрел на Джефферсона. Тот находился слишком далеко, пришлось свистнуть, чтобы привлечь его внимание. Показав нагоревшие сооружения и на огонь под котлом, помощник мгновенно понял мысль генерала. Через несколько минут град горевших стрел устремился в копьеметатели. «Молодец!» — похвалил генерал принцессу, продолжая смотреть, как начали возгораться с невиданной быстротой остальные сооружения. «Это значит, я заслужила рядом свое место?» — немного хвастаясь, спросила она. «Не расслабляйся. Не на такой ответ я рассчитывала. У него вообще есть человеческие эмоции?» Гоблины пытались тушить свое оружие, но огонь неумолимо уничтожал дерево. Веревки перегорали, а взбирающиеся гномы и гоблины стремительно падали в пропасть. Надвое разделенное объединенное войско усилило натиск на сопротивляющихся троллей. Вся суматоха вокруг пожара пошла на пользу. Часть сил бросилась тушить огонь, что ослабило сопротивление. Люди, воспользовавшись неразберихой, вернули утраченные ранее ярды собственной земли. В течение следующих 15 часов ожесточенного сражения, две половины снова воссоединились, с еще большей яростью начав теснить врага под градом стрел. Как бы слуги повелителей не старались снова разъединить людей, все попытки сходили на нет. Ощутив волю к победе, люди не хотели ее упускать. Осознав прежнюю ошибку, теперь держались ближе к городу, не покидая пределы радиуса полета стрел, давая возможность арбалетчикам подстраховывать своих братьев по оружию. Все шло хорошо, но в моменте раздался оглушительный раскат грома. Вражеское войско начало расступаться, делая широкий коридор. Невидимая волна уничтожила первые ряды людей диаметром более десятка ярдов. Прошло еще несколько мгновений, прежде чем появилось три человека в черных плащах. Их лица скрывались под капюшонами, не позволяя разглядеть истинного обличия. Они прошли, останавливаясь в центре былого сражения. До полусотни человек, поднимая мечи, с криками отчаяния кинулись на повелителей. Грумин лишь поднял руку, все тут же упали замертво. «Глупцы, вам не одержать победы, как бы ни старались». Голос Дривина гремел повсюду. «Без боя тоже не сдадимся». В ярком свете появился человек. На нем был накинут белый плащ, а лицо скрывалось под капюшоном. «Это повелитель и друид», не зная, бояться или радоваться, произнесла Ларин, обратившись к генералу. «Да, теперь все выходит из-под контроля». Принцесса впервые видела представителей этих двух сил. Она стояла словно завороженная. «Друид же нам поможет, не уверен», — последовал душераздирающий ответ Тьеры. Люди на поле начали расступаться, давая возможность пройти человеку, который произнес последние слова. «Беланон, Грумин», — также лаконично ответил маг, сбрасывая капюшон. «Ты ослаб, теперь никакой угрозы нам не представляешь». В голосе Кривли слышались нотки надменности. «Где же ваш хваленый волшебник? По слухам, его, кажется, так прозвали». «Хватит ироний», — заканчивая бессмысленный разговор, ответил друид. «Ты прав, хватит. Пора покончить с тобой раз и навсегда», — в этот раз уже говорил Грумин. На городской стене все смотрели на разговор трех повелителей и Беланона, но их перебил заговоривший солдат. «Ваше высочество, генерал, прибыло подкрепление, оно уже здесь. Скажи, пусть готовится к сражению. Нужно сдержать армию, пока друид сдерживает повелителей». «Будет сделано». Солдат немедленно направился выполнять приказ. Друид и повелители стояли друг напротив друга. В это же время армии продолжали собственные столкновения, оставив магам достаточно места для своего сражения. «Учитель», — начал Дривин, — «у тебя еще есть время уйти с нашей дороги. тем самым сохранишь свою жизнь. Если хочешь, можешь присоединиться к нам. Отдавать жизнь за смертных – просто глупо. Разве я учил вас этому?» Он помедлил. «Мне некуда отступать, а без вас миру будет лучше», – спокойным тоном ответил друид. «Что ж, тогда умри». Дривен, сделав жест, отправил в Беланона десятки острых игл, но тот, поднимая руку, остановил их созданным барьером. Кривли с Груменом присоединились, помогая первому брату, беспощадно атакуя друида со всех сторон. Тьма сгущалась вокруг светлого мага, в попытках сковать по рукам и ногам. Но Беланон, вынимая меч, разбил тянувшиеся оковы. Кривли и Грумена волной света откинуло в сторону. Удержаться смог только Дривен. «Видно, что был моим лучшим учеником», — произнес Беланон, выставляя меч перед собой. Маги только начали свое сражение, а армия людей и повелителей вошли в новую фазу ожесточенного противостояния. Последнее сражение. Ч2. Тролли теснили уставших людей, думая, что уже все кончено. Но раздались победоносные крики. Пришедшие подкрепление волной накатилось на врага, отнимая множество жизней, и откинули атакующих дальше от стен укреплений. Тролли, гномы и гоблины, по-прежнему не желая отступать, с трудом упираясь, боролись до последнего. Маги вели свою непримиримую битву. В радиусе 500 ярдов вокруг них не было ни одного сражавшегося. Повелителей было трое, преимущество для них не оспорить, что позволяло одновременно как защищаться, так и нападать. «Нужно было уйти, когда давали возможность», — произнес Дривен, снова отправляя поток острых шипов в Беланона. Друид почти всегда защищался, силы исчерпались. Без малого 6 дней поддержания огненного барьера ослабили до основания, но задачей сейчас было не одолеть, а как можно дольше задержать, не дать переключиться на простых солдат. Группа летела верхом на драконе, издали наблюдая битву магов в окружении сражающихся двух армий. Люди не давали возможности пробиться к городской стене, а те собирались силами, наваливаясь на них, притесняя к пропасти. «Мы успели», — закричал радостно Ричард. «Мы успели, лети к светлому магу», — проговорил Стив, указывая дракону в сторону 4 сражающихся волшебников. Дракон снизился и устремился в сторону огромного круга, в котором находились только колдуны. Когда они пролетали над кругом, Стив, не дожидаясь, соскочил с дракона и поспешил на помощь Беланону. Дракон, как только окончательно избавился от своей ноши, снова поднялся в воздух, начиная кружить, обдавая пламенем войска повелителей. «Это дракон», — выдохнула Ларин, выронив из рук арбалет. «Похоже на то», — вообще не понимая, почему дракон им помогал, — ответил Тьера принцессе. Дракон летал, сжигая своим пламенем войска повелителей, напрямую не затрагивая людей. «Там еще один темный маг», — ужаснулся Домидар. «Кто он?» — задала вопрос принцесса, но никто не знал ответа. «Нам не выстоять», — произнесла Ксандра, стоявшая возле подруги, увидев 4 темных магов против 1 белого. «Неужели то Стив?» — воскликнул король Ван Бленрена. «Стив?» — уже с большим интересом посмотрела Ларин на нового темного мага. «Там вся команда, которая с ним пошла. А почему он темный маг?» — удивилась принцесса. Сражаясь, друид не видел, что Стив уже был рядом и спешил на помощь. Так же, как темная троица, настолько была поглощена своей победой, что не обращала больше внимания ни на что. А кого бояться? Людей. Все повелители в какой-то степени были ранены, но больше всего досталось Кривли. Магические путы уже сковывали друида по рукам и ногам, не позволяя Беланону двинуться с места или воспользоваться магией. Объединив общие усилия в одних руках Дривена, темные повелители решили раз и навсегда покончить с Беланоном, призывая черную очищающую молнию, желая разрушить душу мага, без возможности перерождения. Но в момент удара молнии, друида скрыл огненный барьер. Повелители не могли понять, откуда он взялся, но, посмотрев по сторонам, и увидели приближавшегося человека. Темный образ указывал на его принадлежность к тьме. Но почему же он тогда помогает друиду? Стив подошел к Беланону, жестом разрушая магические оковы, тут же помогая подняться на ноги. «Стив», — испуганно произнес друид, увидев перед собой человека, не похожего на того, кого он встретил в своем замке. «Ты хочешь сейчас об этом поговорить?» Стив начинал уставать. Он чувствовал, как друзья теперь на него смотрели. «А тут, так значит, тебя зовут Стив?» — заинтересованно заговорил Дривен. «Знаменитый сын Варлока, потомок белой магии, а одет как обычный темный маг». Он мгновение помедлил. «Мне твои угрозы передали». «Отлично. Вам всем не жить. Как страшно». В голосе Кривли прослеживалась явная насмешка. «А сил-то хватит?» Стив посмотрел на Кривли, того начало трусить, словно он сопротивлялся чему-то. «Преклони колени». повелевающим тоном произнес Стив. Кривли тут же опустился к земле, не в силах сопротивляться. «Как по-твоему хватит? Я предлагал Беланону перейти на мою сторону, он отказался и поэтому погибнет. Теперь это предлагаю тебе». Дривин протянул руку. «У нас с тобой много общего, и судя по тому, что я вижу, ты уже темный маг. Не противься своей судьбе, прими мое предложение». После этого он сделал жест, и давление на третьего брата пропало. Тот начал подниматься. «Вы мне угрожаете?» Будучи избитым и ослабленным друидом, с насмешкой спросил Стив. После добавил уже более грубо. «Никогда, я не стану на сторону убийц своих родителей, и никогда не стану, в душе темным магом, надменен и напыщен. Жаль», вздохнул Дривин. «Тогда будь по-твоему, но сначала снова испытаешь боль утраты, Стив», раздался голос Китти. «Спрячься за Беланона», ответил он, продолжая смотреть в сторону трех повелителей. «Стив», снова произнесла она, только на этот раз, уже тише, чем прежде. Он обернулся, увидев, что Китти медленно опускалась к земле. Мгновенно подхватив ее на руки, положил на траву, не зная, как быть и что делать. Она была ранена стрелой. «Нет, нет, нет», — хаотично твердил Стив. «Этого не должно было произойти, не должно. Я же все делал, чтоб тебя спасти. Этого бы не произошло, прими ты мое предложение», — добавил Дривин. «Я вас не убью, в аду вам самое место», — охваченный яростью закричал Стив. Вокруг тут же сгустились тучи, от солнца не осталось и следа. «Я бы предпочел, чтоб стрела досталась тебе, но на это посмотреть тоже приятно». Троллин подходил с арбалетом в руках, указывая на девушку. «Ты будешь молить меня о снисхождении», — произнес Стив, затем добавил, посмотрев на Беланона голосом, в котором слышалась лишь боль. «Помоги ей». После этого направился к Троллину.